Глава четвертая. Я уже докуривал сигарету, как за соседний столик присели две тетки в длинных юбках. Рядом с кафе, чуть поодаль, располагалась церковь. Вот эти две представительницы новых религиозных, из бывших интеллигентных, и приземлились рядом. Мне бы не хотелось описывать здесь моего отношения ко всему этому, потому что это даже не заслуживает никакого моего отношения. Весь этот опиум для народа. Кстати, не знаю, кто это сказал, но сказал-то, как классно. Правильно, куда народу без почти бесплатного наркотика? Привлекается публика соответствующая. Из теток пред- и послепенсионного возраста, которым некуда деть свободное время, которые тянут за собой своих чахлых, бледных внуков, часто рожденных с генетическими дефектами. Из каких-то дремучих, душевно заскорузлых мужиков, на которых смотреть нельзя без слез или без мата. Да еще невзрачные девицы, отчаявшиеся найти мужа. Грустная картина. Я не говорю о батюшках, толстых и самодовольных, аж лоснящихся от собственной значимости. Тьфу, чего это я о них? Ах, да, рядом приземлились две клуши. Поскольку народу в кафе немного, я волей-неволей услышал часть их разговора. «Слава Богу», — сказала одна. «Я так рада за Дарью». «Да», — ответила другая, — «я ведь, знаешь, я тоже хотела в монастырь и сейчас хочу». «Да нельзя мне. Мама больная на руках. Ногу сломала. Теперь лежит. Да и разум у нее того ослабел. Дети еще на ноги не поставлены. А так хочется». «Конечно. О чем еще могут говорить церковные клуши? Только о том, как стать еще ограниченнее и темнее». «Да, хочется одиночества», — продолжала первая. «Хочется ближе к Богу быть. А то все в суете да в суете. Не подумать, не помолиться. И рад бы в рай, да грехи не пускают. Монашество тоже по милости, по благодати Божией человеку дается». «Ну, Дарья-то наша достойна». «Была бы недостойна, Господь не призвал бы к монашеству. Будет теперь за нас молиться. А представляешь, древние пустынники, ведь у них была молитва. Представить невозможно. Разве мы можем понять, что чувствует человек, когда по его молитве слепые прозревают и больные выздоравливают? И мертвые оживают», — тихо добавила вторая. «И ничего для себя. Воистину нищие духом». Она прихлебывала кофе и заедала его пирожным тирамису. Орудовала маленькой ложечкой, осторожно поднося лакомство ко рту. По лицу было видно, как ей это нравится. А туда же, о нищете и монашестве.